Глава 25. Аврос развел руками. «Так отчего б не пойти? Ты фартовый, добрый охотник. И дело это твое, на тебя черт рога навострил. Стал быть, тебе и руководить. А я вообще в отставке, мне все это так, повеселиться сходить, кости размять. Так что стрелять и знаками лупить я буду, мечом помашу. А вот думать, извиняй, это не ко мне, сам думай, Витязь». «Предъява. Нет, ну, так-то мне пофиг, конечно, кем командовать, хоть президентом Аргентины, лишь бы оружие в руках держать умел. Но неожиданно. Я был уверен, что Аврос захочет сам вести десяток. В принципе, под этим лютым отморозком мне и самому было бы необломно поработать. Но нет так нет, мне же лучше». «Кто остаться готов?» — спросил я и окинул взглядом свой будущий десяток. Все молчали. «Народ! Это не позор и не трусость. Здесь простые люди остаются, которые могут быть в опасности. У того, кто останется, будет настой чертополоха, будут пуговицы для стрельбы, и обязательно будет доля костей и родий по справедливости». Некоторые задумались. Но все еще никто не хотел оставаться в тылу. «Если черт нас перехитрит и нападет не из оврага, а на дом, тому, кто останется, придется тяжелее всех. Надо будет держать оборону до тех пор, пока мы не вернемся». Наверное, я все-таки был нехреновым командиром. Знал, на что давить. Передо мной стояли не какие-то детишки, а в основном опаленные адским огнем бойцы. И каждый из них искал не тихого местечка отсидеться, а жаркой битвы, о которой потом можно будет рассказывать в кабаках. На то я и давил. Да давил успешно. У Якова загорелись глаза, и он сказал: «Я останусь». «Молодец», — похвалил я. Немедленно отлили Якову в кружку приготовленного теткой Натальей настоя, отсыпали в кисет немного чертополоха и дали пригоршню пуговиц подходящего калибра. После чего быстро снарядились в дорогу все остальные. «Знак-то там оставили? Возле оврага?» — спросил Аврос. Я кивнул. «Оставили. Не возле самого оврага, там слишком опасно. Поодаль. Минут 10 пошагать придется». «Правильно. Вот куда ни ткни, все у тебя правильно, Владимир. Аж бесит. Так бы топором по голове и дал». «Давай потом. Сперва дело сделаем. Ну что, все готовы?» «Готовы», — ответил нестройный хор. Где-то вдалеке пророкотал гром. «Сука, вот дождь сейчас бы был совершенно не в тему. У нас основная ставка на огнестрел. Если порох намокнет, все, болт. Остались ни с чем. Но погоде хрен прикажешь». «Тогда погнали», — кивнул я. «Переход на мой знак. Кому ранг не позволяет, ищите напарников. Ориентир — овраг. Захар, давай со мной». «Ты объединяй», — вмешался Аврос. «А там мы уже все, что надо, сами поймем». «И то верно». Я вычертил кончиком меча на полу знак. Царапать пол не пришлось. Можно было и вовсе не использовать меч, а обойтись, как обычно, воображением. Но мне хотелось больше торжественности. Знак вспыхнул красным. Всех присутствующих окружило полиэтиленом, который быстро покраснел. Все, что находилось внутри него, вспыхнуло тем же красным, а потом пропало вместе со знаком. И я вновь ощутил то самое. Невероятную мощь мне подвластную. Казалось, что мне тот черт? Развалю пополам с одного удара, было бы о чем говорить вообще. Но это нужно сразу обуздать. Необходимо жестко держать себя в руках. Расплескать силу за пару минут — это вовсе не так трудно, как может показаться. А обосраться в последующие минуты еще проще. Я посмотрел на Захара, ни слова не сказав, и тот приблизился. Мы с Захаром первые вошли в будку. Полыхнуло зеленым, и в следующий миг мы оказались в кустах. «Давай, выходи», — толкнул я Захара мыслью. «Остальные сейчас перенесутся». Мы с треском выломились из кустов на тропу, я огляделся. «Да, здесь же гроза уже вот-вот разразится. Небо обложило так, что хоть глаз кали. Где там лунное затмение, кто б его вообще разглядел?» Сильный теплый ветер дул, не переставая, причем, по ощущениям, со стороны оврага и дул. Сверкнуло так, что на мгновение сделалось светло, будто днем. Тут же громыхнуло прямо над головой. Захар подпрыгнул на месте. «Не ссы!» — прокричал я, превозмогая ветер. «Сие капризы природы!» «Да я не ссу! Вот и не ссы!» Захар для уверенности поднял пистолет, один из двух, которые приволок Фока, и сунул в дуло пуговицу. В десятке страх одного передавался многим. Это минус. Но и отвага многих воздействовала на испугавшегося. Это плюс. Вот и Захар, струхнувший поначалу, быстро взял себя в руки. Без десятка так быстро у него бы это не получилось. Охотники один за другим выходили на тропу и наделяли погоду яркими эпитетами, не предназначенными для ушей женщин и детей. Впрочем, когда из кустов вышла земляна, она выдала тираду ничуть не хуже коллег мужского пола. «Ну, Анчутка!» — весело проорал Аврос. «Ну, выбрал себе ночку, чтоб сдохнуть!» В торе ему расхохотался в грозовое небо Захар. Так, будто всю жизнь только и делал, что с огромным кайфом охотился на чертей, и вот опять. Я пошел по тропе вперед, ощущая, как вместе со мной идет моя непобедимая армия. Одновременно я чувствовал, как где-то в моей башенке слоняется в полной боеготовности Яков. Вот он подошел к окну, посмотрел в том направлении, в котором находимся мы. Я поднял руку и помахал ему, зная, что он нас не видит, и зная, что он чувствует этот жест. Жест повторили все. Яков, улыбнувшись, помахал нам в ответ. По тропе надо было идти еще минуты три. Потом свернуть в чащобу и углубиться. Днем мы с земляной прошли путь по лесу минут за 7-8. В темноте, наверное, будет сложнее. Впрочем, вспыхивающие то и дело молнии пока скрашивали атмосферу. Я запустил по кругу мысль, как лучше поступить. Всем идти к оврагу и сыпать чертополох или разделиться. Мысль полетела по десятку и вернулась ко мне с твердым вердиктом — не надо разделяться. Шансов, что черт уже выскочил из оврага и разминится с теми, кто идет к оврагу, не так много. А шансов одному или двум охотникам напороться на черта и погибнуть — гораздо больше. Значит, идем все. Во вспышке молнии я увидел впереди приметное дерево, от которого надо было повернуть. Метров 20 до него, даже меньше. И тут случилось нечто вовсе уж неожиданное. «Дяденьки! Дяденьки, спасите!» Отчаянный вопль донесся сзади. Мы одновременно обернулись. Земляна запустила пару светляков, они пролетели над тропой. К нам бежал босоногий деревенский мальчишка лет 9, в рубахе на пару размеров больше, видать, от старшего брата осталось. Рубаху надувало ветром, как парус. «Ты откуда, парень?» — крикнул Фока и выдвинулся навстречу пацану. «Помогите! Спасите! Я грозы боюсь!» Переполнившееся сочувствием сердце Фоки мы все ощутили одновременно. Похоже, что-то у него было личное, и это общее чувство нас всех и подвело. Пацан остановился в шаге от Фоки, тяжело дыша, и крикнул. «Пустишь?» «Куда пущу?» «Ну, заходи!» — усмехнулся Фока. «Иди сюда, чего дрожишь?» Пацан бросился на Фоку, обнял его и исчез. Фока остался, а пацана не было. И десяток развалился моментально. Не стало ощущения всеобщности. Как будто из цепи, замкнутой на саму себя, исчезло одно звено. «Фока!» — воскликнул Акакий. «В сторону от него!» — заорал я. Но Акакий не успел отойти. Резко развернувшись, Фока наотмашь ударил его рукой. Вскрикнув, Акакий улетел в заросли. Все остальные подняли ружья и пистолеты, но никто не стрелял. Пока. «Собрали толпу!» — визгливым голосом пожаловался Фока. «На меня!» «На одного маленького несчастненького чертика!» О том, что черти могут вселяться в людей, меня не предупреждал никто. Что в такой ситуации делать, я понятия не имел. Судя по охреневшему молчанию остальных охотников, все они разделяли мое вулканическое недоумение. Застрелить Фоку пуговицей, наверное, получится. Но никому почему-то не хотелось стрелять в Фоку. Пусть даже и пуговицей. «Почему меня никто не любит?» — заскулил Фока, схватившись за голову. «Взял бы кто да полюбил! Я бы, может, совсем другим бы сделался! От любви-то!» И захихикал, напомнив мне душевно больного Петрушку. Первым опомнился-таки я. сорвал с пояса фляжку с отваром чертополоха и бросился на Факу. На ходу вынул пробку и накинул доспехи. Одержимый Фака, почувствовав движение, подпрыгнул и развернулся в прыжке. Приземлился на согнутые и широко расставленные ноги, так будто хотел сделать ку, как в известном фильме. «А, вот он!» — взвизгнул черт голосом Факи. «Ай, нехорошо, трусливый мальчишка! Сам драться побоялся, собрал кучу народ...» Я плеснул ему в лицо из фляжки. Черт, видимо, не ожидал от фляжки никакого подвоха и внимания на нее не обратил. Вообразил, что я иду к нему поболтать? Ну, мечтать не вредно. Еще я с чертями не болтал. Отвар, сделанный добрыми искусными руками тетки Натальи, окатил черту голову, лицо, попал на одежду. В общем, ни капли мимо. «А святая водичка тебе не поможет, мальчишечка!» «Ох, не поможет!» — снова забормотал Фака. «Что мне та води...» Он с подозрительным видом принюхался. «Это не святая водичка?» «Нет», — сказал я. «Сорян, про святую воду мы как-то не подумали. Но идея хорошая, на следующий раз будем иметь в виду». «Ах вы!» Фака вновь подпрыгнул. Попятился, вертя головой, будто в поисках выхода из непростой ситуации. Выхода он не нашел. Кинулся в одну сторону. Возле куста передумал и ломанулся обратно. Тут из леса прямо на него вышел ранее улетевший Акакий. «Мама!» — заорал черт и кинулся по тропе в сторону моей усадьбы. Однако ноги подломились, и он упал. «Ой!» — послышался заунывный вой, смешавшийся с очередным раскатом грома. «Ой, суки! Опоили!» Я жестом подозвал Себастьяна. Тот протянул мне кисет с остатками чертополоха. С этим я и подошел к растянувшемуся на земле Факе. Перевернул его на спину. Один из земляниных светляков завис над моей головой, подсвечивая. «Выходи из него», — велел я. «Не пойду!» Черт икнул и захихикал. «Он меня сам впустил, сказал, заходи. Очень уж я ему племяша напомнил. Ох, и любил же он племяша-то!» «Значит, черти подобны упырям. Упырь в дом без приглашения не войдет, а черт в тело. Требуется информированное согласие на проникновение. Не выйдешь, я тебе чертополохом глотку забью», — пообещал я, и в доказательство серьезности своих намерений сыпанул Факе на лицо из кисета. Факу разобрал смех. Нездоровый истерический смех. Он дергался, лежа на земле, будто эпилептик. Из глаз текли слезы. Я терпеливо ждал. Вот смех захлебнулся, глаза закатились, а изо рта пошла пена. «Дерьмо!» — проворчал я и повернул охотника на бок. «Суки!» — чуть слышно произнес тот. В следующий миг тело дернулось так, будто у него и в самом деле начался эпилептический припадок. Все мышцы напряглись разом. «А-а-а!» — выдал Фака, и изо рта выплеснулся черный поток. Этот поток поднялся к грозовому небу, завертелся вихрем, потом опустился на тропу и обернулся чертом. Эффектность появления чуток смазалась тем, что черт пошатнулся и с трудом устоял на ногах. «Ой-ой!» — прокомментировал он этот момент. «Ну так и здравствуйте!» «Можно», — сказал я, и, схватив Факу за плечи, поволок его в кусты от греха подальше. Охотники поняли мою команду. Тут же громыхнул первый выстрел. Черт хохоча подпрыгнул на пяток метров в высоту. Кто-то кастанул красного петуха, но струя огня разминулась с чертом, упавшим обратно на тропу. «Десяток собрали!» — взвизгнул он и взмахнул лапой. «Оскорбление! На меня сотню надо брать! Слышали? Сотню!» Охотники с криками попадали, как сбитые кегли. Черт, танцуя и что-то без слов напевая, пьяным голосом вошел в толпу. Склонился над Авросом. «А-а-а! Слыхал про тебя, петушок! Это ты брата моего порешил! Но вот и сквитались, вот и свиделись!» Черт вскинул лапу для удара. Я не сомневался, что удар этот будет первым и последним. Огнестрельное оружие в доставшуюся мне эпоху не отличалось точностью. Нас с чертом разделяло 10 шагов, когда я, отпустив Факу, выпрямился. За чертом копошились, поднимаясь охотники. Стрелять, тем более пуговицы, я поостерегся. Скорее уж убил бы кого-то из своих. Поэтому я кастанул удар. Цель была одна — сбить тварь с толку, дать Авросу время прийти в себя. И цели я достиг. Чтобы уйти от удара, черт вновь высоко подпрыгнул. Очухавшийся Аврос поднял пистолет. Я заметил, как он просунул в ствол пуговицу. Громыхнул выстрел. С истошным хихиканьем накурившегося дегенерата черт обрушился на землю. Аврос успел откатиться в сторону. «Промазал, дурилка!» — взвизгнул черт. «Ай, ну какие же вы злые! А дайте-ка я вас поучу!» Он взмахнул лапой, и я... Я не поверил глазам и прочим ощущениям. С криками и матерщиной все охотники, я в том числе, поднялись в воздух. Меня резко дернуло, и я ударился спиной о ствол дерева. Невесть откуда взявшиеся тугие веревки притянули меня к нему. Опустив взгляд, я обнаружил, что это не веревки, а молодые гибкие ветви. «Подлец!» — заорал, дергаясь Никодим, точно так же привязанный. «Дерись честно!» «Раз, два, три, четыре, пять!» — отозвался черт. «Вышел чертик погулять!» Он, пританцовывая, двигался по дорожке и крутил головой, выбирая жертву, как товар в магазине. «Вдруг охотник выбегает, прямо в чертика стреляет!» Добравшись до Захара и Земляны, они были привязаны последними друг напротив друга, черт покрутил головой и двинулся в обратном направлении. «Пиф-паф! Не попал! Черт ему кишки сожрал! А? А?» С визгом черт налетел на Авроса. Ситуация превратилась в полную жопу. Восемь охотников были обездвижены и беспомощны. Девятый валялся в кустах, и только на него сейчас можно было возлагать какие-то надежды. «Ну же, Фока, очнись уже! Подумаешь, черт разок вселился! Разве это повод пропустить всю вечеринку, а?» Черт помахал перед лицом Ауроса когтистой лапой. «Сейчас за все ответишь», — пообещал он. «Злой, нехороший охотник...» Аврос скостовал удар. Морда черта дернулась, голова откинулась назад. Но и все на этом. Аврос — сотник. У него наверняка удар раскачан по максимуму. Максимальная возможность апгрейда знака открывается уже на уровне боярин ведь. И что в итоге? Только чертей смешить. Я отказался от идеи, которая только что появилась, а именно прокачать имеющимися родиями удар и меч. Авроса мне все равно на своем ранге не переплюнуть. «Злой какой!» — хихикнул черт. «На!» — заорал он, и лапа рванулась к животу Авроса. Грянул выстрел. Черт, завизжав, отпрыгнул от Авроса. Из левого бедра хлистала зеленая кровь, которая в полумраке казалась черной. В тот же миг ослабли удерживающие меня ветки, и я упал, приземлился на ноги. «Фока», — подумал я и повернул голову. И немного удивился, потому что это был отнюдь не Фока, а Яков, предваряемый котом. «Мяу!» — сказал кот и шмыгнул в чащу. А Яков принялся перезаряжать ружье. «Сволочь!» — орал черт. «Сволочь проклятая!» Он запустил пальцы себе в рану и, вереща от боли, вытащил пуговицу. Со злобной руганью швырнул ее на землю, потер рану, и кровь тут же унялась. Из кустов послышался стон, и на дорожку вывалился очухавшийся Фока. Весь десяток был в сборе. И я, недолго думая, вновь изобразил объединяющий знак. На этот раз без ненужных понтов, просто вообразил его. Дорого было каждое мгновение. Красная вспышка поглотила всех, включая черта. Ему это, похоже, не понравилось. Возмущенный визг смешался с громом. А когда вспышка погасла, мы все вновь были единым целым. Вся расстановка сил оказалась как на ладони. Я чувствовал каждого охотника с его сильными и слабыми сторонами. Фока еще толком не оклемался, ему нужно хотя бы минуту, чтобы прийти в себя и вступить в бой. Яков перезаряжается. Ближайшим к черту охотником оказался Никодим, и он, подчиняясь моей команде, поднял пистолет.